жемчуг слезы роняя. Плакал ветер с обрыва, ветки нежно лаская. Ты не плачь, дорогая, мы с тобой будем вместе. И сегодня, родная, я пою эту песню. Почему так бывает? Расставание приходит, и любовь улетает. Кто-то счастье находит. Может, он и вернется, ты об этом мечтала, и судьба улыбнется. А когда и не знала, горько плакала ива, жемчуг слезы роняя. Плакал ветер с обрыва, ветки нежно ласкали.